таким же стройным, как Геринг, таким же молодым, как Петен, и таким же порядочным, как Лаваль. Гитлер, как известно, к корейцам-блондинам не относился, Геринг поражал своей толщиной, Петену было 84 года, а подлость предателя Лаваля вошла в поговорку. Позднее отец Жоржа сблизился с коммунистами и полностью ушел в подполье, затем перебрался в Маки. Отец был для Жоржа непререкаемым авторитетом и сумел передать сыну свою принципиальность, ненависть к фашистам и стремление быть порядочным во всех своих поступках. Правда, порою Жорж казался мне немножко Робеспьером. Но самое удивительное, что его робеспьеризм уживался с веселостью натуры, умением интересно рассказывать всякие истории и анекдоты. Среди них действительные и вымышленные случаи из жизни генерала де Голля, о которых Жорж знал со слов отца, пользовались большой популярностью у слушателей. В рассказах Жоржа особенно доставалось одному из участников сопротивления Бидо, занявшему после освобождения Парижа пост министра иностранных дел. Дело в том, что лидер католического народно-республиканского движения, ставший впоследствии одним из руководителей ОАС, примечание, ОАС — секретная вооруженная организация, нелегальная военно-фашистская террористическая организация, созданная французскими ультраколонистами в начале 60-х годов с целью не допустить предоставления независимости Алжиру. Имел непозволительное пристрастие к спиртному, из-за чего нередко почти полностью терял работоспособность после обеда. «Однажды, — рассказывал Жорж, — вернувшись с Деголем из заграничной поездки, Бидо должен был докладывать парламенту о ее результатах. Министр иностранных дел поднялся из-за стола президиума и нетвердым шагом направился к трибуне. Упершись в нее руками, Бидо внимательно оглядел зал и неожиданно изрек: «Я не знаю, куда мы идем, но мы там будем», и рухнул на пол. Другую запомнившуюся мне историю с Бидо я услышал во время послеобеденной прогулки с Жоржем по парку, когда предложил своему спутнику приступить после моциона к изучению сложной темы, заданной нам Куртью. Речь шла о механизмах старения организма, о взаимосвязи старения и роста, о соотношении старения и эндокринной системы. Куртью просил, чтобы мы попробовали разобраться в механизмах старения насекомых, у которых стареют только имаго, особи, находящиеся на конечной стадии развития. Другими словами, насекомые начинают стареть тогда, когда у них появляются крылья и способность к размножению. Личиночные стадии или стадии нимф, самоподдерживающиеся системы, стремящиеся к завершению метаморфозы. Куртью спрашивал нас, как долго личинки могут оставаться самоподдерживающимися равновесными системами при задержке метаморфоза на неопределенно длительный срок, и какими при этом будут механизмы старения. Я понимал профессора. Он стремился четко разобраться в общих закономерностях развития живой природы, чтобы резко затормозить процесс старения любого живого организма, включая человека. Итак, я предложил Жоржу вернуться в лабораторию и начать новую тему. «После обеда?» — насмешливо переспросил Жорж. «Нет. Завтра утром, пожалуйста». И, улыбнувшись, рассказал, что у генерала де Голля была привычка, начав заседание кабинета министров, выкладывать перед собой на стол пачку сигарет. Когда генерал выкуривал последнюю сигарету в пачке, он немедленно закрывал заседание правительства. Как-то, выкурив все сигареты, де Голль сказал: «На сегодня все. Министр иностранных дел Бидо, у которого оставался какой-то нерешенный вопрос, стал просить, чтобы продолжить заседание после обеда». Де Голль взглянул высокомерно на своего министра иностранных дел и произнес: «После обеда с вами? Никогда. Завтра утром? Пожалуйста». «Кстати, — рассмеялся Жорж, — отец, наверное, не случайно рассказывал мне эти истории. Возможно, поэтому я вырос трезвенником».